Бенфорд не мог не улыбнуться. «Неудивительно, что ты так необходима мне». Он слегка коснулся губами ее губ. «Ты знаешь, когда мне нужно немного лести или похвалы, и когда мне хочется поцеловать тебя?» «Например, как сейчас?» — спросила она дрожащим голосом. «Особенно сейчас». Он снова поцеловал ее, на этот раз более настойчиво, будто желая вытеснить из ее души последние сомнения. Она сомкнула руки у него на шее и крепко прижалась к нему, давая молчаливое согласие на более продолжительный поцелуй. Данфорд целовал ее долго и нежно, и не в силах был оторваться. Он чувствовал, как страх и робость Генри постепенно уступают место желанию. Данфорд все крепче обнимал девушку, а губы его ласкали мочку ее уха. «О, Генри, как же я хочу тебя! Только тебя!» Генри застонала, переполненная до краев чудесным ощущением, не в силах произнести ни слова. Когда он целовал ее прежде, она знала, что он испытывает лишь желание. Теперь она чувствовала его любовь. О ней говорили его руки, его губы, его глаза. Слова были не нужны. Любовь будто витала в воздухе. Генри вдруг почувствовала, будто ей, наконец, позволили любить его. Теперь можно было открыть ему свое чувство, ведь он испытал то же, что и она. Генри потянулась к нему и поцеловала мочку его уха, так же, как это сделал он. Данфорд вздрогнул. Генри испуганно отпрянула. «Извини», — произнесла она сбивчиво, — «я сделала что-то не так? Просто я подумала, что тебе это будет приятно, как и мне. Я только...» Он рукой прикрыл ее рот. «Тш-ш-ш! Все было чудесно, только неожиданно. Извини, не извиняйся». Данфорд нежно улыбнулся ей. «И сделай это еще раз». Генри взглянула вопросительно. Он кивнул ей и шутливо повернул голову так, что его ухо оказалось в нескольких дюймах от нее. Она улыбнулась, наклонилась и осторожно провела язычком по мочке уха. Правда, прикусить ее показалось ей слишком смелым. Ее восхитительные неумелые ласки так накалили его страсть, что он, не в состоянии больше сдерживаться, снова начал покрывать поцелуями ее лицо. Волосы Генри разметались по плечам, и Данфорд беспорядочно гладил их, роняя на пол заколки. Он с наслаждением вдыхал пьянящий аромат лимонов, так дразнивший его все эти прошедшие недели. «Почему они так пахнут?» — прошептал он, нежно целуя локоны. «О чем ты говоришь?» Он улыбнулся, увидев тревогу в ее глазах. «Какое же сокровище эта девушка! В ней нет ни тени притворства. Когда он целовал ее, она целиком отдавалась ему, и даже осознавая свою власть над ним, она, однако, никогда не воспользуется этой властью». Взяв прядь ее волос, он поднес ее к лицу. «Почему твои волосы пахнут лимонами?» К его удивлению, Генри покраснела. «Я использую сок лимонов, когда мою волосы», — призналась она. «Виола всегда говорила, что он делает их светлее». Он снисходительно посмотрел на нее. «Еще одно доказательство тому, что тебе свойственны те же недостатки, что и всем нам. Подумать только! Использовать лимоны, чтобы сделать волосы светлее. Ну и ну!» «Они всегда были моей гордостью», — робко сказала она. «Поэтому я никогда не укорачивала их, хотя для работы в Стэнедж-парке короткая прическа была бы намного удобнее. Наоборот, мне хотелось, чтобы они выглядели как можно привлекательнее, ведь все остальное во мне было вполне заурядным». «Заурядным?» — переспросил он тихо. «Совсем нет». Тебе не обязательно льстить мне, Данфорд. Я знаю, что я не слишком красива, пусть даже и неплохо выглядела в белом платье вчера вечером, но... О, Господи! Только не думай, что я напрашиваюсь на комплименты. Нет, — он покачал головой, — не буду. Я прямо как сорока. Разболталась тут о своих волосах. Он потянул.